долгую, необычайно тяжелую борьбу с ними, после того, как я так блестяще ее выиграл, и что не только не хотел разжигать разгоревшиеся против них страсти и мстить им за все то, что они делали по отношению ко мне, но своим заявлением делал трудным для других обвинять их в сознательном укрывательстве Азефа как провокатора. Этот мой договор с эсерами вызвал бурю негодования против меня со стороны тех, кто до сих пор тайно поддерживал меня и кто, по большей части, прятались под псевдонимами и даже отказывались от роли обвинителя Азефа. Они считали это как бы изменой с моей стороны и непременно хотели, чтобы я, пользуясь создавшимся необыкновенно благоприятным для меня положением после разоблачения Азефа, повел систематическую борьбу с эсерами. Через несколько дней ко мне в редакцию, несколько неуверенно, не зная, как я его приму, пришел Натансон. Но он сразу увидел, что я вовсе не хочу воспользоваться положением, созданным для меня разоблачением Азефа, и не имею в виду припоминать ему прошлое. Я приветливо его встретил. Взволнованным голосом Натансон сказал мне: «Ну, Владимир Львович, забудемте все, что было». И он потянулся ко мне с объятиями. Ему, по-видимому, в эту минуту казалось, что он заглаживает все, что до тех пор он делал по отношению ко мне. А я думал о другом. Но неужели впредь по отношению ко мне он будет делать то же самое, что делал и до сих пор? Разоблачение Азефа я вел все время так, чтобы впоследствии мне не пришлось брать ни одного слова назад. Я хотел его так же честно кончить, как я его честно вел. Несмотря на большой предыдущий горький опыт, у меня все-таки была некоторая надежда, что дело Азефа впредь заставит эсеров справедливее отнестись к моей борьбе с провокаторами, и они перестанут говорить о моей близорукости и поймут, сколько они нанесли зла тогдашней моей борьбе с провокацией. Но я так-таки ни тогда, ни после, никогда не дождался даже элементарнейшей справедливости не только со стороны Чернова и Натансона, но и со стороны партии эсеров как таковой. Наоборот, со стороны партии очень скоро снова стали против меня повторяться старые обвинения. Эсеры и тогда оставались моими врагами, какими были и в деле Азефа, и в борьбе со мной по-прежнему во главе всех их всегда шел Натансон. После окончания дела Азефа я написал письма моим судьям Лопатину и Кропоткину и горячо их благодарил. Глава 26. Судебно-следственная комиссия по делу Азефа. Самоубийство Беллы. Для изучения дела Азефа эсерами была назначена следственная комиссия. В нее вошли Бах, Иванов, Блеклов и Лункевич. Эта комиссия допрашивала многих участников дела Азефа. Допрашивала она и меня. Доклад их комиссии был впоследствии напечатан.